Глава 11. Суд. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как была допрошена Афросинья. Царевичу казалось, что гроза пройдет стороной, не задев его, и что отец не склонен предпринимать против него крутые меры. «Прощу Фросю», — думал царевич. «Она хоть и предала меня, но ведь из-за страха только. А страх перед батюшкой, ох, как велик!» И царевич начал делать шаги к сближению с Афросиньей. Он заговаривал с ней почти ласково, напоминал о беспечальном житье в Оренберге. И Афросинья отвечала сухо, неприветливо. Восстанавливать прежнюю близость с опальным царевичем ей не было расчета. Днем 14 июня к царевичу вошел дежурный офицер. «Собирайтесь, ваше высочество», — коротко приказал он. Алексей побледнел. Книга, которую он держал на коленях, выпала из его ослабевших рук и с глухим стуком ударилась об пол. «Собираться? Куда?» — тихо спросил царевич, и губы его дрожали так, что он еле выговаривал слова. «Вас велено перевести в крепость». «В крепость? Но почему же? За что? Я хочу видеть батюшку». «Не приказано», — ответил офицер. «Но как же я должен хоть проститься с Фросей?» «Не приказано», — как автомат повторил офицер. Он стоял перед царевичем, руки по швам, грудь вперед, глаза холодные и строгие, точный исполнитель повелений царя. Алексей понял, что просить и сопротивляться бесполезно. Он огляделся, на глаза попалась Библия, лежавшая на столе. Он взял ее и шагнул к двери. Офицер одно мгновение поколебался, точно раздумывая, не отобрать ли книгу, но не решился. У него не было на это инструкции. Алексей вышел во двор. У крыльца стояла карета. Царевича быстро посадили в нее, по бокам поместились 2 офицера. Алексею поразило, что стекла кареты были занавешены. Безнадежное спокойствие овладело царевичем, когда его ввели в крепость. Он равнодушно вошел в низкую сводчатую камеру Трубецкого бастиона, сел на простую койку, прикрытую грубым серым одеялом. Царевичу стало ясно, что решается вопрос о его жизни, что мечта обмануть отца и взять верх в борьбе за будущее России не осуществится никогда. 17 июня царевича привезли опять в закрытой карете в Сенат. Здесь Алексея допросили о его отношениях к Абраму Лопухину, родному дяде по матери. Царевич оговорил Лопухина, показал, что тот вел о нем разговоры с иностранными дипломатами, уверял их, что весь народ стоит за Алексеем. Все яснее становилось с каждым днем, что на допросе в Москве Алексей многое скрыл, что против царя существовал обширный заговор, и нити его тянулись к мятежному сыну. Петр обратился к высшему духовенству. «Я склятвую суда Божия, письменно обещал своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истина скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного против нас, однако ж мы желаем от вас, архиереев и всего духовного чина, да покажите нам истинные наставления и рассуждения. Какого наказания сие богомерзкое намерение сына нашего достойно? И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в всем деле имели». Сильно призадумались архиереи, получив царское послание. «Снять клятву с царя? Что скажет народ? Как отнесется к ним Алексей, если ему удастся выпутаться из этого дела? Отказать же в снятии клятвы разгневать грозного царя Петра? и они решили отделаться пустыми фразами из священного писания, которые царь мог толковать по своему произволу. «Да сотворит Господь, что есть благоугодно пред очами его. Сердце царева в руце Божией есть, да изберет ту часть, куда рука Божия его преклонит». Подписались три митрополита, 5 епископов, 4 архимандрита, 2 иеромонаха. Петр плюнул, прочитав уклончивый ответ. «Ай, бородачи!» — сказал он. «Многому злу корень попы. Хитры, на ту и на другую сторону клонят. Ладно же, сердце царево в руце Божией. Значит, что не сделаю все от Бога. Слышишь, Данилыч, прикажи с Алешкой обращаться, как с преступниками по уставу положено. Не слишком ли круто, Ваше Величество? Пусть пожнет, что заслужил». Письмо от Духовного собора было получено 18 июня. И на следующий день Алексея пытали в первый раз. После пытки палач положил царевича на нары, набросил на него кафтан. «Теперь говори, что истинного и что ложного в твоих прежних показаниях», — проговорил Толстой. «Да помни, ежели станешь лукавить, опять бит будешь». Алексей торопливо заговорил. Желал смерти отцу. Не единожды говорил, что как стану царем, всем батюшкиным любимцам конец будет. Писцы скрипели перьями, стараясь не пропустить ни одного слова из показаний Алексея. И все же у царевича хватило присутствия духа скрыть от судей поездку Стратона Еремеева в Голландию. Царевич прекрасно понимал, что таким признанием он сам подпишет себе смертный приговор. Царь Петр созвал совет, который должен был вынести решение по делу Алексея, рассмотрев все его малослыханные в свете преступления. 127 человек из высших чинов государства, из военных, моряков и гражданских служащих были избраны для этого царем. Петр не хотел единовластно решать судьбу мятежного сына, хотя и сознавал, что имеет на то полное право. Он создал небывалое до тех пор на Руси судилище из представителей гражданской, духовной и военной власти. Царь еще раз доказал, что интересы государства для него выше личных интересов. Петр дал суду наказ. «Прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флотируя или не похлебуя мне. Так уж и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего сына. Но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно». Ни один голос на суде не поднялся в защиту Алексея. Поборники старины уже не повернут назад Россию. 24 июня 1718 года судилище в 127 человек единогласно вынесло суровый, но заслуженный изменником приговор. Смерть. Первым подписал приговор светлейший князь Меньшиков. За ним генерал-адмирал Апраксин, канцлер граф Головкин, Петр Толстой и все остальные. 25 июня царевича Алексея снова привели в пыточную камеру. Допрашивал преступника сам Петр. «Говори!» — раздался холодный голос царя. «Бунт против меня умышлял? Сообщников себе приговаривал?» Царевич ответил едва слышным голосом, сильно заикаясь. Писал митрополиту Киевскому, чтобы он привел в возмущение тамошний народ. Токмо не ведаю, дошло ли оно до его рук. На следующий день, в 6 часу вечера, царевич Алексей Петрович умер. 27 июня был опубликован царский манифест. Всемогущий Бог восхотел через собственную волю и праведным своим судом по милости своей дом наше государство от опасности и стыда освободите. Пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии.